Для него само существование человечества – это краткий миг, а потому преждевременная смерть пары десятков смертных – лишь маленькая погрешность, которую в общей божественной статистике никто даже не заметит. Когда девушка Люцифера, благодаря тебе, не попала под мой сценарий, я решил действовать радикальней, с охотой продолжал рассказывать Урил. Просмотрев несколько вариантов событий, я остановил свой выбор на том, где присутствовала одна демоница, которая отчаянно кого-то искала. Я изменил ее судьбу, и она явилась к вам. Она должна была сделать, что должно, но ты вновь помешал этому. Тогда я понял, пока ты находишься возле этой девушки, отправить ее в кому я не смогу. Значит, если бы не этот дядька с крыльями, то мы с Хиллбрайт встретились бы еще очень нескоро. Урил не знает, что она ищет именно меня, он просто решил воспользоваться ею. Это же надо, чтобы так все совпало. Какой же я все-таки невезучий. Я кое-что слышал об ангелах, проговорил я, лукаво улыбаясь. Вы не имеете права убивать людей, не так ли? Таков небесный закон, а ты, как я понимаю, правильный ангел и не станешь его нарушать. Я протянул Хлое и Селине ожерелье из виброниума и шепнул: быстро надевайте. Девушки облачились в непробиваемую броню. Знаю, ты можешь менять сценарий, но что ты собираешься предпринять теперь, когда она надежно защищена? Кивнул я на Хлою, которая от всего происходящего была в ступоре. Урил нахмурился, ибо я только что обставил его, но меня это совершенно не успокоило. Я, конечно, заявил, что ангелы не могут убивать людей, вот только небесные законы выполняются ровно так же, как и земные, то есть никак. Формально они есть, но вот их соблюдение зависит исключительно от конкретного ангела. Люциферу на этот закон ровным счетом плевать, а что касается Урила, большой вопрос. Остается надеяться на то, что он побоится гнева Божьего и не станет переходить черту. «Ты меня начинаешь раздражать», — переменился архангел в лице, напускной добродушности как не бывало. «Не знаю, откуда тебе известно о небесных законах, возможно, тебе о них рассказал Люцифер. Он никогда не следил за языком, но кое-что он тебе рассказать, видимо, не успел. Мы не можем убивать обычных смертных, но ведь ты не подходишь под эту категорию. Что, простите, не говорите мне, что люди со сверхсилой не попадают под этот закон? Да кто же подобную лазейку оставляет? Стоп, он же не хочет убить меня, эй, интуиция, не нужно так фонить, успокойся. Нет, нет, нет, что же делать? Я не хочу умирать. Этот урод решил убить меня только потому, что я помешал его планам. Ты же ангел, мудила, имей совесть. И вот архангел взмахнул крылом. Все, что произошло дальше, было как в замедленной съемке. Я увидел, как он генерирует божественную энергию, которая мне была очень хорошо знакома. Я знал, что мое тело не выдержит этого и просто рассыпется. Мне очень хотелось использовать навык возвращения, чтобы телепортироваться отсюда, но для ее активации нужно определенное время, и я уже точно не успевал его задействовать. Это было главным недостатком данного навыка, который не предназначался для мгновенного перемещения, а использовался, главным образом, как средство возвращения домой из любого места, даже изолированного богами. Пусть у меня не было времени на возвращение, я не хотел сдаваться и решил использовать все, что хоть ненамного повысит мои шансы на спасение. За какие-то доли секунды я облачился в броню из виброниума, вытащил щит из адамантия и материализовал прямо во рту 3 целебные субстанции из костей дракона и 5 кровавых бусинок, чтобы максимально увеличить свои показатели регенерации. Сразу же активировал энергию жизни, думая о том, хватит ли имеющихся у меня лет, чтобы излечить себя от полной дезинтеграции. Усилил тело энергией маны, демонической и божественной силой в надежде, что это поможет противостоять вражеской атаке, а также покрыл все свое тело чешуйками, активировав навык регрессивного атавизма рептилии. К сожалению, несмотря на то, что в данный момент я находился в сильнейшем своем состоянии, я прекрасно понимал, что это всего лишь жалкие потуги перед лицом неизбежного. Я видел приближающуюся смерть. Возможно, мне показалось, но я будто бы даже услышал голосок Диди, тихий, грустный, печальный. Мои губы невольно потянулись вверх от осознания, что вот так и завершится моя история. Глупо, неожиданно и так некрасиво. Я видел лицо своего убийцы, равнодушное, словно для него моя смерть ничего не значит. Всего лишь еще одна человеческая душа среди миллиардов других, даже обидно как-то. Сейчас самое время пойти дождю, который растворил бы в своих каплях все то немногое, что от меня останется. Я чувствовал, как от крыла отделяется божественная сила архангела и устремляется ко мне, медленно, но в то же время поразительно быстро и необратимо. Я уже принял свой исход, но то, что произошло после, раздробило на кусочки мое сердце. Передо мной встала она, Селина. На ней была маска брони, но я прекрасно видел ее лицо. Она смотрела прямо на меня, в ее глазах не было страха, разочарования или злости, только благодарность. Кошка стояла спиной к надвигающейся разрушительной силе архангела, прекрасно давая себе отчет в том, что она не сможет защитить меня даже собственным телом. Я прочитал по ее губам единственное слово, которое она произнесла: «Спасибо». Ее улыбка стала последним, что я увидел перед тем, как мое сознание погрузилось во тьму. Глава 431. Лестница в небеса. Огромная мраморная лестница, утопающая в пышных, как взбитые сливки, облаках, вела высоко в небо. Бесконечные ступени делали подъем бессмысленным занятием, поскольку этой лестнице не было видно ни конца, ни края, и вряд ли он вообще существовал, этот конец. Но я здесь, стою на белом мраморном выступе, позади меня абсолютная пустота, а впереди неприступная вершина, и единственный путь, который я могу избрать, это двигаться вверх. Сколько времени прошло, сколько ступеней было пройдено, я потерял счет всему. Вокруг ничего не менялось. Я бы подумал, что стою на месте, понапрасну передвигая уставшие ноги, если бы не изредка, будто бы из сострадания к одинокому путнику, не меняли свои очертания густые белые облака. Здесь было светло, но источника света было не видно. Воздух застыл. Не ощущалось и легкого дуновения ветра. Стояла такая тишина, что я даже не слышал звука собственных шагов. Это рай? Тогда почему я все еще не вышел к Серебряному городу? Или это ад? Таково мое наказание, бессмысленно брести вперед, не зная, дойду ли хоть куда-то. Столько вопросов, а мысли никак не желали собираться в кучу. Какой прок от потоков сознания? Меня словно штормило, все слова в голове превращались в неудобоваримую кашу. Я преодолел очередную ступень бесконечности, когда передо мной предстало существо с могучими белоснежными крыльями. Ангел? Разве у ангелов бывают черные, блестящие гневом глаза и такие корявые, как торчащие из-под земли корни старых деревьев, некрасивые зубы? Наверное, это все же демон. У него и рожки есть. Только не могу понять, почему над его рожками сияет золотой нимб. Существо улыбнулось мне, лучше бы оно этого не делало. Протянуло ко мне руку, вполне человеческую, кстати, и похлопала по плечу. Потом меня резко развернули и пнули с такой силой, что за одно мгновение я пролетел весь, с таким трудом пройденный до этого места путь. Голова адски гудела, стоял невыносимый шум. Наверное, я нахожусь в поле ожесточенной битвы, где по недоразумению орава кузнецов лупит молотком по раскаленному металлу. Хорошо, что глаза не открываются и я не вижу этот сюр. Долгую минуту спустя, будто оскорбленный нелестным описанием, шум начал постепенно стихать. Сознание мое прояснялось, и я уже мог связно мыслить. Уши и глаза покалывало, моя регенерация активно восстанавливала поврежденные органы. Я попытался поднять руку, рано, силы еще не вернулись. Ладно, проявлю терпение, подожду, пока не почувствую, что хоть немного в состоянии двигаться. Лестница в небеса неплохо научила меня терпению. Сначала вернулось зрение. Я открыл глаза и снова увидел белое. На этот раз это был потолок. Следом сразу же вернулся слух. Около уха что-то мерно пищало, и сквозь это раздражающее пищание я услышал веселый женский голосок, который заставил меня всерьез занервничать. Очнулся, я умер, задал я самый актуальный вопрос, ведь передо мной стояла сама смерть. Прежде чем ответить, Диди выждала небольшую паузу, вынуждая меня нервничать еще больше. «Нет», — сказала она наконец, и я выдохнул. Что очень удивительно, я видел бесконечную лестницу и демона с ангельскими крыльями, который пинком отправил меня в полет. Что это было? Я звучал весьма возмущенно. «Не понимаю, о чем речь», — послышался голос дьявола. «Возможно, помутнение сознания, ввиду того, что твои мозги растеклись по бетонному асфальту». Я огляделся и понял, что лежу на больничной койке, а передо мной стоят смерть, сатана, богиня всего сущего, архангел Аминадиил и величайший палач ада. Мэзикин имела очень сердитый вид и источала убийственную демоническую ауру, нагнетая и без того не очень приятную атмосферу. А я точно не умер, просто здесь собралась такая компания, что я уже не совсем уверен. Кто еще может похвастаться тем, что к нему в больницу проведать заявились такие личности? К слову, как я вообще здесь оказался? И что, собственно, произошло с Уриилом, а главное, что с Селиной? Я немедленно спросил об этом собравшихся. Дидди вызвалась ответить на все мои вопросы, так как лично наблюдала прошедшие события. «Ты должен был умереть», — Алекс заявила смерть. «Это я и так знаю. Против меня выступил Архангел, так что шансов на спасение у меня не было». «Верно, я тоже так считала, потому и пришла за твоей душой. Я почувствовала, что настало твое время. Пожалуй, это впервые, когда я с такой грустью наблюдала за смертью человека и искренне не хотела его забирать. Если так, то, может, ты и вовсе избавишь меня от такой участи?» — попросил я с надеждой. «Я не против сходить к тебе в гости, но умирать ради этого мне совсем не хочется. Прости, но я не могу», — Дидди нежно улыбнулась. «Я строго следую рабочей процедуре, но даже если бы я захотела тебя оставить, это было бы трудно сделать». «Почему?» — «Из-за божественной силы», — ответил вместо нее Люцифер. «Тебя хотел убить ангел, Алекс, а это особый случай. Божественная энергия – самая могущественная сила. Она способна разрушать все, даже законы мироздания. Если тебя убьет архангел, ты обречен на полное уничтожение без шанса на воскрешение. Поэтому небесная армия считается самой могущественной во всей мультивселенной и самой страшной, как бы все ни пытались выставить именно демоническое войско истинным злом. Что тут скажешь, даже во вселенной есть пропаганда». «Ситуация не из приятных», — буркнула Дидди, надув губки. «Я всегда ненавидела сражения высших божеств, с ними столько мороки. А уж как я настрадалась, когда ты решил затеять свое восстание». Тут она с явным укором посмотрела на Светоносного. «До сих пор с ужасом вспоминаю те времена. Тогда столько ангелов полегло, что я и не вспомню, когда завершила над ними свою работу. И вообще, ты, Люцифер», — угрожающе ткнула она пальцем Сатану в плечо, чем заставила всех присутствующих насторожиться, ибо прикосновение смерти не шутка, — ты самое презираемое мной и самое нелюбимое создание из всех возможных. Именно ты во все времена доставлял мне больше всего хлопот. Ты хоть знаешь, что из-за тебя мне сейчас приходится рыскать по всей мультивселенной в поисках сбежавших душ? А все потому, что ты ушел из ада, не заперев врата. КХМ, что-то мне дурно. Смерть выясняет отношения с дьяволом прямо передо мной, ну и жуть. Все обвинения можешь зачитать моему адвокату, — проворчал Светоносный, совершенно не желая оправдываться. Нарастающее напряжение между этими двумя чувствовал даже я, но, к счастью, Дидди проявила мудрость и не стала развивать эту тему, а вернулась к рассказу о том, как я чудесным образом спасся. «То, что тебя решил убить Уриил, стало для меня неожиданностью, но еще большей неожиданностью стал поступок Селины Кайл. Именно благодаря ей ты остался жив, Алекс. Я вспомнил, как в последний момент Селина встала передо мной. Ее легкая улыбка запечатлелась в моей памяти. Думая теперь об этом, мне кажется, она хотела, чтобы я запомнил ее именно такой, улыбчивой и смелой». «Она жива?» — спросил я, испытывая мрачные предчувствия. Смерть не спешила отвечать. «Скажите мне, девушка жива?» — произнес Аминадил, но тон его звучал неутешительно. «Только она скоро умрет», — закончила вместо него Ашера. «Так что же произошло?» — Дидди снова взялась рассказывать. «Ты напомнил Уриилу, что ангелы не могут убивать простых смертных, и Селина это слышала. К несчастью для тебя, ты в категорию простых смертных не входишь, но она входит. Селина быстро поняла, что это единственная для тебя возможность остаться в живых, и решилась на столь отчаянную попытку тебя спасти. Она не была уверена, что это сработает, и пожертвовала собой ради крошечной надежды на благоприятный исход. Ее поступок застал Уриила врасплох, и это ничтожное замешательство не позволило ему полностью свернуть свою атаку. Он перенаправил свой удар, но часть, пусть и в ослабленном виде, все же достигла вас обоих. «Я опоздал на секунду», — произнес Люцифер. Впервые я слышал в его голосе такую горечь. «Но божественная энергия уже стремительно разъедала вас. Я вытянул ее из ваших тел, но нельзя полностью извлечь божественную энергию», — заключил я, вспоминая учение дьявола. «Только обладая своей собственной божественной энергией, можно вытеснить из себя чужеродную. Я чувствовал, как во мне течет энергия Уриила. Она ослабевает, но она есть». «Да», — кивнул Светоносный. «Селену божественная сила коснулась в меньшей степени, чем тебя, но она обычный человек, и ей с этим не справиться. Я сделал все, что смог, Алекс, но эта девушка не выживет. Ты владеешь божественной энергией, поэтому сможешь спустя какое-то время полностью вытеснить враждебную энергию из своего тела, но она на подобное не способна. Я помог ей только ради тебя. Подумал, что ты захочешь с ней проститься. Это единственное, что я мог сделать для тебя, в благодарность за спасение Хлои. Если она умрет, то просто исчезнет. Находящаяся в ней божественная энергия Архангела уничтожит ее, пояснила Диди грустным тоном. «Прости, Алекс, но ты не сможешь использовать на ней воскрешение». «Я уже понял», — усмехнулся я с горечью. «Ты поэтому дал ей время для прощания, Люци. Потому что больше я не смогу ее увидеть даже после смерти, на большее я не способен. Будь у меня мои крылья, я мог бы ее исцелить, но сейчас я бессилен». «Точно, крылья Люцифер обладают целебной силой, вот только их нет, и думать об этом смысла тоже нет». «Диди, ты ведь можешь ее спасти», — сказал я, давая понять, что знаю это наверняка. «Ты даже можешь воскресить ее, Алекс, ее сущность уничтожается. Разве для тебя это проблема? Ты сама смерть, ты сможешь это сделать, если пожелаешь». «Прости, Алекс, но я не могу». «Нет, ты можешь, просто не хочешь». «Ладно», — вздохнул я обреченно, — «я понимаю, это твоя работа, я не могу просить тебя нарушить устав мироздания из-за личных отношений». «Спасибо, что понимаешь», — благодарно улыбнулась смерть. «Пойми, есть процессы, которые лучше не трогать, чтобы не нарушать баланс. У меня нет права просит ее спасти человека даже от обычной смерти, а тут речь идет о ее более сложной вариации. К сожалению, мы с Диди еще не настолько близки, чтобы ради меня она шла против своих принципов. Она бы и меня забрала, если бы не самопожертвование женщины-кошки. Селина только-только начала свою новую жизнь, а теперь она умирает. Своим ударом Уриэл лишил ее шанса на воскрешение, отняв тем самым у меня возможность использовать для нее слезу жизни. Ангельский ублюдок. Он за это заплатит. Заплатит своими крыльями. От злости я с силой сжал пальцы и почувствовал неладное. Опустив глаза, я обнаружил, что правой руки нет. Правой ноги тоже, а на туловище белеет толстый слой бинта. Хоть удар пришелся в ослабленной форме, его оказалось достаточно, чтобы уничтожить часть тела. Несложно понять, что если бы Селина не вмешалась и Уриэл не перенаправил атаку в сторону, то я был бы аннигилирован целиком и полностью. «Ты выжил, Алекс, и я рада», — Диди улыбалась ободряюще. «День, когда ты покинешь мир живых, является для меня настоящей интригой. Мне хочется подольше наслаждаться неизвестностью, ведь если ты умрешь, то ожидание исчезнет. Выздоравливай», — поцеловала она меня в лоб, «мой самый любимый смертный». Смерть исчезла, и ее уход странным образом стал триггером для вспышки страшной демонической ауры, которую выпустила пребывающая в яростном гневе Мейзикин. «Я убью Уриэла». «Мейз, успокойся», — попытался Люцифер погасить разгорающееся негодование демоницы, но, кажется, этим только подстегнул ее злость. «Твой брат хочет, чтобы твоя мать вернулась в ад. Он трижды покушался на жизнь твоей драгоценной Хлои и едва не убил Алекса. Он почти лишил меня единственного человека, ради которого я готова была остаться среди смертных на земле, а ты говоришь мне успокойся». Взорвалась Мейзикин. «Ну, конечно, детектив ведь не пострадала, только позволь напомнить, благодаря кому она не пострадала. Почему важный для меня человек менее значим, чем твой? Я такого не говорил». «Ты вообще ничего не говоришь». Уриэл пришел за ней, демоница ткнула рукой в сторону матери ангелов. «Ты мог просто отдать ее ему, и ничего бы этого не произошло. Что же теперь ты собираешься делать? Отдашь ей эту стерву или дашь Хлое умереть?» «Она права, Люцифер», — заговорила Минадиил, «чтобы дать Мейзикин немного остыть. Нам придется что-то решать». Мейз села на краешек койки, продолжая источать страшную ауру. И только когда я взял ее ладонь своей уцелевшей рукой, немного успокоилась. «Все-таки ты влюбилась в меня», я не смог сдержать улыбки, чем вызвал у Мейз раздражение. Во всяком случае, она больше не источала убийственное намерение. «Думай как хочешь», — пробормотала она. «Сегодня я разрешаю тебе пофантазировать». Люцифер и Аминадиил заспорили о том, как им следует поступить. После минутной дискуссии Ашера наконец решилась взять ответственность за Уриэла на себя. «Дайте мне поговорить с ним. Я уговорю его позволить мне остаться на земле, как уговорила вас», — обратилась она к своим сыновьям. «Ты долго отсутствовала, мама», — с грустью в глазах отозвался Аминадиил. «Возможно, ты знаешь своих детей не так хорошо, Как думаешь, может, ты прав? По крайней мере, у меня есть вы, мои храбрые мальчишки», — с нежностью проговорила Ашера. «Неважно, сколько мне суждено пробыть на земле, 2 года или 2 часа, для меня каждое мгновение с вами бесценно. Я соглашусь с любым вашим решением и даже вернусь в ад, если таким будет ваше желание. Ребята, привлек я всеобщее внимание, если вы вдруг решитесь отдать Ашеру Урилу, то знайте, он вовсе не собирается возвращать ее в ад. А чем ты? Он хочет ее убить». Глава 432. Клинок Азраила. «Алекс, в нашем случае слово «убить» не совсем уместно», — не согласился со мной Люцифер. «Невозможно убить богиню всего сущего, она бессмертна, и смерть ее человеческой оболочки ничего не изменит. Максимум, что может сделать Урил, это заточить ее в ад, что он и собирается сделать. Уверены, что нет способа убить ее?» «Нет», — поддержал брата Аминадил. «А как же клинок Азраила, оружие ангела смерти, которым можно уничтожить даже бога? Не отправить ни в ад, ни в рай, а стереть из самой реальности», — напомнил я о подобном ультимативном оружии в небесном арсенале. «Клинок Азраила в самом деле крайне опасная вещица, но она принадлежит нашей милой сестренке, а она точно не станет убивать маму», — разумно рассудил Светоносный, но тут же нахмурился, заметив на моем лице непроницаемое выражение. «Нет, невозможно. Урил не мог заполучить этот клинок». «Боюсь, что мог», — озвучил я весьма неприятную для всех весть. «Ваш братец не собирается возвращать Ашеру в ад. Он хочет, чтобы она перестала существовать». Богиня горестно улыбнулась и скользнула растерянным взглядом по всем присутствующим. Она не выглядела очень уж удивленной, скорее, расстроенной и несчастной. «Не понимаю, зачем ему это», — пролепетал Аминадил, и не думая подвергать сомнению мои нелестные утверждения о члене их семьи. «Все находящиеся в моей палате создания безоговорочно поверили мне и теперь взирали на меня в ожидании подробностей». Я поспешил пояснить. «Урил убежден, что возвращение Ашеры на небеса – это лишь вопрос времени. Он верит, что ваш отец простит ее, и как только это случится, она его уничтожит». «Чушь», — выпалил Люцифер. «Отец никогда ее не простит. Он не из тех, кто прощает. Даже этому дураку Урилу это должно быть понятно. Как же меня все это достало. Он явился сюда, веря в то, что знает, чего желает отец. Никто не знает, чего хочет этот старый затворник. Аминадил явился сюда, тоже думая, что знает», — бросил он на брата укоряющий взгляд. «А теперь и Урил так решил. Людишки развязывали ради этого войны, поскольку верили в то, что исполняют желание господа». Люцифер не на шутку взбесился, благо ничем это, кроме повышенного тона, не проявилось. Он держал себя в руках. «Отец указал мне на открытую дверь. Разве это значило, что я должен вернуть маму в ад? Или он намекал, что в аду стало поддувать? Никто не знает, потому что эгоистичный ублюдок не говорит нам». Угрожающе ткнул он пальцем в потолок, вероятно, указывая на небо. «Меня от него тошнит. Вот он мой светоносный», — с любовью протянула Ашера, нежно погладив сына по плечу. «Самаэль, ты лучше меня знаешь, насколько упертым ребенком был Урил, и повзрослев, он ничуть не изменился. Если он что-то решил, он непоколебим. Он не сдастся, пока не умру я или не умрет детектив. Я отказываюсь в это верить. Должен быть другой путь». «Правильно», — вмешалась Мейс, — «и ты знаешь этот путь. Мы должны сами прикончить этого Урила. Что вы все на меня так смотрите? Вы сами об этом думаете, просто не решаетесь произнести вслух. Ну же, говорите, если знаете, как по-другому можно решить проблему, чтобы при этом ваша любимая мама и драгоценный детектив остались в живых». Аминадил неодобрительно покачал головой. «Он наш брат, Мейс, мы не можем его убить». «Брехня, он хочет убить вашу мать, так что не надо мне тут заливать о семейной морали». «Не в этом дело», — сказал Божий посланник. «После войны на небесах Бог наказал более никогда не проливать родную кровь. Он не хотел, чтобы его дети вновь сражались друг с другом, и...» «Брат, скажи уже прямо», — нетерпеливо прервал его Люцифер. «Эти его слова были адресованы мне, потому что он боялся, что я вновь возьму в руки оружие и направлю его в сторону Серебряного города». Аминадил вздохнул и продолжил. «Если Люцифер убьет Урила, то неизвестно, как на это отреагирует отец. Даже если он ничего не предпримет и промолчит, наши братья и сестры, вполне возможно, все решат за него. Небесное войско может принять смерть одного из архангелов как акт агрессии со стороны Нижнего Царства. Это спровоцирует новую войну между раем и адом, что приведет к невиданной до сей поры катастрофе. Раз так, то я сама его прикончу, упрямилась обозленная демоница. Ты не понимаешь, не имеет значения, Люцифер его убьет или это сделаешь ты, все приведет к одному результату. Не забывай, что ты верховный палач ада и правая рука сатаны. Твои действия приравниваются к действию владыки демонов, и убив Уриила, ты спровоцируешь еще больший гнев небес. Серебряный город не сможет не ответить на подобную провокацию, и тогда точно начнется война. Слушая Аминадила, я прихожу к выводу, что ангелы и демоны ничем не отличаются от людей. Пожалуй, Бог в самом деле сделал нас по образу и подобию, ведь мы даже мыслим схожим образом и войны порой развязываем из-за ущемленной гордости, совершенно не заботясь о последствиях. Я соглашусь с тем, что если Мейзикин убьет Уриила, хотя я сомневаюсь, что у нее хватит на это сил, то для всех небесных архангелов это станет громкой пощечиной, и они не оставят своеволие демона без ответа. Но если это сделает Люцифер, тогда их реакция может быть не столь взрывоопасной. Все-таки он тоже ангел, хоть и падший, а еще, властитель преисподней, сколько бы он ни утверждал обратное, говоря, что навеки оставил свой пост, у Люцифера совершенно иной статус, поэтому, даже если он убьет своего брата, не факт, что разразится новая война. В сериале подобного не произошло, но я не могу ссылаться исключительно на этот источник, потому как здешняя ситуация значительно отличается от сериальной, да и Люцифер здесь другой. Взять хотя бы уровень сил местного дьявола. По своей мощи он напоминает скорее себя комиксового, нежели сериального, и кто знает, что случится, если он все же решится убить Уриила. К слову, я совсем не против, чтобы этот крылатый выродок сдох, напротив, я только за, но есть один нюанс, я сам хочу его грохнуть, хм, а может, так и сделать, самому его завалить, на этом пути меня останавливает только одно, мой враг сверхмогущественный архангел, чье могущество я даже постичь не способен, не то что его убить. Люцифер глянул на часы на руке, я найду решение, до полуночи еще есть время, заключил он и посмотрел на Ашеру. Я не отдам тебя Уриилу, мама, как и не позволю ему забрать жизнь детектива. Если кто и может сделать это, то только ты, мой светоносный, ласково улыбнулась Ашера. Я верю в тебя. Раз заговорили о Диккер, судьба которой мне до сих пор была неизвестна, я решил о ней справиться. Люцифер, как там Хлоя? Она в порядке, ответил дьявол, но голос его звучал не особо радостно. Ее тоже положили в больницу на профилактический осмотр. Скоро должны выписать. Тебя что-то беспокоит, Люци? Да и угадаю, встреча Хиллбрайт и Уриила заставила детектива уверовать в демонов и ангелов. Теперь она понимает, что все, о чем ты ей говорил, было правдой. Она узнала, что ты самый что ни на есть настоящий дьявол. Властитель ада ничего мне не ответил, но на его лице отразилась такая глубокая печаль, что подтверждения и не требовались. Люцифер никогда не скрывал от Хлы, кто он есть на самом деле, потому что понимал, что она ему все равно не поверит. Он мог в любой момент показать детективу свое дьявольское лицо, чтобы подтвердить свои слова, но он этого не делал. Люцифер боялся, что когда Диккер узнает правду, вернее уверует в нее, то в ужасе от него убежит. Теперь его страхи воплотились в реальность. Совершенно подавленный вид Люцифера говорил о том, что Хлоя оказалась не в восторге от того, что ее напарник оказался дьяволом во плоти. Хлоя не верит, что я могу быть хорошим дьяволом. Властитель ада нервно потер подушечками пальцев перстень, с которым никогда не расставался. Я ведь король лжи. Кого волнует, что в действительности я никогда не лгу? Ладно, это не столь важно. Сейчас нам необходимо разобраться с Уриилом, чем мы и займемся. Поправляйся, Алекс. Он положил ладонь на мою грудь. Черный камушек на его перстне блеснул, приковав к себе мое внимание. Божественная энергия понемногу отступает, заключил Люцифер, но пройдет немало времени, прежде чем ты сможешь полностью вытеснить ее из своего тела. Попытайся улучшить свой контроль, это поможет ускорить процесс. Мы пойдем. Жаль, что так вышло, Алекс. Я прошу прощения за Уриила, Аминадиил счел нужным извиниться за то, что его брат хотел меня дезинтегрировать. Думаешь, что имеешь право просить об этом? Рявкнула на него Мейзикин. Кажется, после случившегося она еще больше озлобилась на представителей Серебряного города. Неизвестно, сколько уйдет времени на то, чтобы Алекс восстановил свои конечности. Я уже не говорю о полном выздоровлении. А ты просишь прощения за этого урода. Ненавижу вашу святую силу, в которой святой одно лишь название. «Проклятие демонов ничуть не лучше, дорогая», — высказалась Ашера. «Алексу просто не повезло оказаться в подобной ситуации, но он остался жив, а это уже благополучие». Мэйс опять вспыхнула и начала бронить богиню, на чем свет стоит. Даже когда божественная семейка и демоница ушли обсуждать свои дальнейшие действия, в коридоре еще долго не стихала ругань. «Я тоже думала Буриле о том, как мне ему отомстить. До этого момента я полагал, что месть невозможна, учитывая наши с ним разные весовые категории, но кое-что заставило меня пересмотреть свою позицию по этому поводу. У меня появилась гениальная задумка, которая, правда, требовала значительных доработок, но если все получится, я смогу не только воздать пернатому ангелу должное, но и кое-что снискать. Однако, чтобы осуществить это, мне необходимо восстановиться, причем срочно. Только ни о каком исцелении не может быть и речи, пока я полностью не вытесню из своего тела божественную энергию Урила. Ни субстанция, ни яма Лазаря тут не помогут, поскольку вражеская ангельская энергия, которая во мне течет, просто сожжет любой внешний источник помощи. Если же рассчитывать исключительно на собственную регенерацию, то, по моим ощущениям, на полное выздоровление уйдет по меньшей мере 10 лет. 10 лет, Карл. Конечно, если я смогу улучшить свой контроль над божественной энергией, то, пожалуй, смогу сократить срок на год или два, но это все еще чудовищно долго. Не зря Мэйс бьет тревогу, ведь из-за крылатого урода я мог потерять целое десятилетие. Верно, именно что мог, потому как у меня есть то, что поможет мне справиться даже с этой, казалось бы, обреченной ситуацией. Энергия жизни. Способность, благодаря которой я могу совершить равный бартер, передав определенное количество единиц жизни в обмен на свое восстановление. Так как способность дана мне системой, ей все равно на божественную энергию, которую все так боятся. У этой способности есть лишь один недостаток: для своей активации она требует жертву в виде жизненных лет. Я использовал энергию жизни, чтобы попытаться спастись от атаки Архангела. Именно она сохранила мне жизнь и позволила продержаться до прихода Люцифера. До вчерашнего дня моя продолжительность жизни составляла более 7500 лет, но сегодня она находится на отметке в 5000. Люцифер сказал, что он прибыл на место спустя секунду после атаки, что значит, я потратил целых 2500 лет за одну секунду. Если бы Уриил не перенаправил удар и атаковал в полную силу, а Селина не встала передо мной, то имеющегося у меня количества явно бы не хватило на то, чтобы выжить. Это еще учитывая, что чем сильнее я становлюсь и чем выше моя регенерация, тем меньше мне необходимо жертвовать единиц жизни. Жаль терять столько, но лучше уж спасти свою шкуру, чем беречь единицы, которые после смерти окажутся совершенно бесполезны. Я активировал энергию жизни, и мои годы стали стремительно уменьшаться, но при этом я чувствовал, как враждебная ангельская энергия внутри меня отступает. Правая рука и нога ужасно соднили. Растущие кости порвали бинты, и прямо на моих глазах отсутствующие конечности обретали видимые очертания. Спустя всего минуту рука и нога полностью зажили. Я приподнял свое тело и медленно встал с койки. Последняя капля божественной энергии, доставляющая мне чувство дискомфорта, испарилась, и я радостно потянулся, желая привести в норму свои старые и новые мышцы. Данная процедура обошлась мне всего в 50 лет, что просто ни о чем, если сравнивать с 2000, которые я потратил ранее. Но я не удивлен столь неравномерному распределению. Я понял систему, по которой работает навык самоисцеления. Если требуется спасти жизнь от неминуемой гибели, то цена огромна. Например, когда Архангел меня едва не стер в пыль. Но ежели ситуация не столь опасна, то достаточно всего нескольких десятков лет для полного восстановления организма. Например, сейчас я не находился при смерти и при желании мог вылечиться самостоятельно, пусть и через 10 лет. Да, я был заражен божественной энергией, избавление от которой, по идее, должно было вылиться в кругленькую циферку, но, как я уже сказал, системе все равно, она не воспринимает ее как нечто невероятное. Итак, теперь я полностью здоров и готов мстить. Дверь в палату открылась, и вошла моя помощница Талия, а вместе с ней Амора и Лорелей. «Алекс, ты здоров!» – пораженно воскликнула чаровница. «Как такое возможно?» Пока старшая асгардианка шокированно взирала на мое чудесное выздоровление, младшенькая уже кинулась в мои объятия. «Я счастлива, что ты цел!» – радостно воскликнула Лорелей, не желая меня отпускать. «Ты все-таки выжил», — проговорила Талия холодно, но я почувствовал, что она сказала это с облегчением. «Знаешь, какой кипиш ты поднял во всем мире?» Глава 433. «Надежда умирает последней. Все уже знают о том, что произошло», — спросил я. Талия протянула мне планшет с видеозаписью, на которой был запечатлен момент нападения Хиллбрайт и призыв адских гончих. Появление страшных монстров на улицах Лос-Анджелеса не просто скрыть, особенно когда есть десятки пострадавших, заключила она. К счастью, почти все они отделались легким испугом и незначительными травмами, чего не скажешь о тебе и Селине. Некоторые издания уже выпустили статьи с заявлениями о вашей с ней смерти. Нас уже похоронили, даже отпели. Более уважаемые СМИ ведут себя сдержаннее, официальных заявлений ведь пока нет. Поэтому они пишут о том, что вы оба находитесь в тяжелом состоянии. Они пишут, что у меня руки и ноги оторваны, прочитал я одну из статей. Откуда им это известно? Они и мое фото откуда-то раздобыли. Журналисты умеют добывать информацию, резюмировала Альгул. Большинство единодушно сошлось во мнении, что даже если ты не умер, то, по крайней мере, тяжело ранен. В интернете только и говорят, что о тебе. Ты же суперзвезда, и тот, на кого общество возложило большие надежды как на основателя новой вехи в истории индустрии развлечений. Люди верили в твое победное шествие, а теперь все обеспокоены тем, что на этом все и закончится. Я удивлена тому, как сильно твое состояние волнует мидгарцев, призналась чаровница, удерживая магией рвущуюся ко мне Лорелей. Ты вселил в их сердца любовь и уважение к себе, но я не понимаю как. Как только выпустим матрицу в прокат, ты поймешь, как именно мне это удалось. После всего случившегося ты все еще веришь в то, что мы сможем реализовать этот проект. Амора взглянула на меня как на дурачка. Очнись, Алекс. Эта трагедия больно ударила по съемочной группе. Помимо этого, на нас обрушился шквал негативных комментариев в связи с произошедшим. Комментарии? Какие комментарии? Я зашел в интернет. Долго искать не пришлось. Под первым попавшимся видео со вчерашними событиями в Интвиттере группа подстрекателей активно сеяла мнение, что мой первый фильм проклят, а подтверждением тому служит, разумеется, нападение демонических монстров. Для пущей убедительности приводились отрывки из Библии. Самые популярные из них: «Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих, какое не станешь ты делать, доколе не будешь истреблен. Поразит тебя Господь злою проказою на коленях и голенях, от которой ты не возможешь исцелиться, от подошвы ноги твоей до самого темени твоей». По мне, такая аргументация не выдерживает никакой критики, тем не менее на впечатлительных людей это оказывало должный эффект, особенно стих о проказе на коленях и голенях, от которой не исцелиться. Фото, на котором я одноногий и однорукий калека, гуляло в интернете как подтверждение настигшего меня проклятия. Нарушители спокойствия и здравого смысла единодушно утверждали, что я не жилец, а матрица, проект, несущий несчастье, и он никогда не будет реализован. Бульварная пресса пестрила заголовками. Демоны против кино, почему матрица проклята, божественное провидение или приближение дьявола, и прочими низкосортными сенсациями. Это же надо было за пару часов такую шумиху поднять. Знали бы авторы этих статей, что дьявол не приближается, а вполне себе уже приближен как к самому фильму, так и к его создателю. К слову, можно ли в таком случае считать матрицу и впрямь проклятым? Все эти статьи, конечно, безумны, но в них все же есть какая-то толика правды, хотя бы потому, что за всем стоит высший архангел. Были и совсем уж возмутительные статьи, в которых говорилось, что фильм – мой первый неудачный проект, который ознаменует начало конца для компании Alretics Entertainment. Авторы утверждали, что подобную трагедию я допустил из-за своей неопытности. О том, как опытный режиссер мог бы предотвратить неожиданное нападение демона из ада, в статьях не говорилось. «Занимательно», – заключил я, возвращая планшет Талии. «Ты уже выяснила, кто стоит за этими статьями и комментариями. Думаю, ты и сам догадываешься». «Перес?» – спросил я, и дочь головы демона согласно кивнула. «Ну конечно, этот мерзкий тип ни за что бы не упустил такую замечательную возможность подгадить мне. Что теперь?» – спросила Амора. «Все еще веришь в успех фильма?» «Разумеется. Пусть Перес предпринимает свои отчаянные попытки. Это не изменит результат. К тому же в эту игру можно играть и вдвоем. Поверьте мне, чем дольше и громче он будет разгонять всю эту ситуацию, тем больше выгоды я получу. Он стремится к тому, чтобы как можно больше людей узнало о произошедшем, не так ли? Талия не сдержала тяжелого вздоха. Происходящее более чем беспокоило ее, как бы ни старалась она не принимать все на свой счет. Думаю, Перес задействовал все свои медиаресурсы и потратил значительную сумму, чтобы раздуть шумиху, заключила моя помощница. Отлично, не будем ему в этом мешать. Пусть тратится больше, а мы потом с благодарностью воспользуемся его помощью. А пока свяжись с главой нашего маркетингового отдела, попроси Розин стабилизировать ситуацию, чтобы все не вышло из-под контроля, велел я. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Основательно этой проблемой я займусь позже. Перес меня волнует в последнюю очередь, поэтому пусть радуется чужому горю, пока может. А сейчас меня ждут более важные дела, требующие незамедлительных действий. До сих пор мне было неизвестно, чем закончилось противостояние чаровницы и Хиллбрайт, поэтому, пока волшебница не ушла, я спросил у нее об этом. Она сбежала, ответила Амора немного виновата. Мы довольно долго сражались, чтобы понять, что битва ни к чему не приведет. Демоница решила отступить первой. Я могла бы сразить ее, если бы воспользовалась высшей магией, но чтобы не привлечь внимание Одина и Хеймдалля, мне пришлось себя сдерживать. По этой же причине я не стала ее преследовать, поскольку в этом не было смысла и это ни к чему бы не привело. Удивительно, что она так просто отступила, заметил я. Возможно, причиной ее ухода послужила. Амора сделала короткую паузу, подбирая подходящее слово, какая-то странная, страшная энергия в отдалении. Она напугала ее и меня, признаться, тоже. Я о той самой энергии, которая едва не убила тебя, Алекс. Чаровница смотрела на меня и смущенно, и пытливо. Она не просто хотела утолить свое любопытство, она хотела знать наверняка, что это было за незнакомое, взволновавшее ее явление. Когда я нашла тебя лежащим на земле, какой-то мужчина, склонившись над тобой, избавлялся от той страшной энергии, которая заполонила все вокруг и от которой я почти потеряла контроль над магией. Кто этот мужчина, Алекс? Актер, который играет роль агента Смита. Он не человек, голос чаровницы немного дрожал. Скажи мне, Алекс, кто хотел убить тебя и кто тебя спас? Ты ведь знаешь их, ты и сама знаешь, просто не решаешься себе в этом признаться. Меня спас падший ангел и бывший властитель Ляда, Люцифер Морнингстар, а убить хотел его брат, архангел Уриил. Не может быть, воскликнула Лорелей, это всего лишь легенда. Амора с сестрой не согласилась. Всеотец обладает огромной силой, он даже способен противостоять божественной космической расе, Целестиалам, которых многие считают верховными судьями, стражами порядка и равновесия. Некоторые верят, что именно Целестиалы, высшие боги, стоящие за зарождением Вселенной, поведала она о мыслях асгардцев. Но однажды я услышала, как царь один говорил, что это не так, что главными стражами мироздания являются архангелы, живущие в Серебряном городе. Это же просто сказки, сестра. Я тоже слышала про это мифическое место обиталище Верховного Создателя, которое охраняют ангелы с крыльями, но поверить в то, что подобное место реально существует. Оно существует, заверил я. Я встретил его жителя, который чуть не стер меня в порошок. Это факт, как и существование бога и дьявола. Вы, асградцы, часто именуете себя богами, хотя в действительности же крайне далеки от такого высокого титула. Всеотец, мудрый и весьма информированный государь, ему известно достаточно много о реальном устройстве Вселенной, но он о многом не договаривает, раз для вас архангелы всего лишь персонажи легенд и сказок. Значит, ты выжил после атаки архангела, это настоящее чудо, сделала вывод чаровница. Верно, чудо, отозвался я с грустью. Талия слушала наш разговор, не сводя с меня потрясенных глаз. Хочешь сказать, что в твоем фильме снимается дьявол? Ты понимаешь, как это безумно звучит? От шока голос моей помощницы немного охрип. Будет звучать еще безумнее, если я скажу, что в актерском составе числится еще один архангел, а эпизодическую роль сыграл архидемон. Ты серьезно? Хором воскликнули девушки. Более чем, но мы отвлеклись. Как вы уже знаете, из-за безжалостной атаки крылатого урода пострадал не только я, но и наша главная актриса. Ее состояние сейчас критическое, поэтому мне нужно поторопиться. Я была у нее, попыталась подлечить при помощи магии, призналась чаровница, но это не помогло. Невиданная мне энергия внутри нее уничтожает любое проявление магии. Жизненная сила Селины угасает, и я не знаю, можно ли ее вообще вылечить. Ну вот, еще одно печальное заключение или, вернее сказать, приговор. Надежда умирает последней, ободрительно улыбнулся я. Если у вас больше нет новостей, я пойду к Селине. Что делать с Хиллбрайт? Спросила Талия. Нам приступать к ее поискам? Она сейчас не главная проблема, так что пока не стоит. Что с ней делать, решим на следующем собрании. Дамы кивнули и направились к выходу. Талия внезапно обернулась ко мне, точно вспомнив что-то важное. Чуть не забыла. Свяжись со своими девушками, а то они места себе не находят с тех пор, как проснулись и узнали по новостям о твоей смерти. Я не умер. Они это уже знают. Я сообщила. Но от этого ситуация легче не стала. Ты ведь в критическом состоянии. Это сейчас ты выглядишь здоровым, а когда я видела тебя в последний раз, ты напоминал человека на последнем издыхании. Свяжись с ними, успокой, а то мало ли что. Вдруг они от горя решат мир уничтожить. Тут я хотел бы возразить, но подумав, осознал, что в словах Талии есть смысл. Я поспешно достал из инвентаря очки голограммы и отправил вызов в групповой чат. «Привет, как у вас дела?» Это было тяжко. Оказывается, не так-то просто убедить в своем полном здравии тех, кто уже успел накрутить себя на самое страшное. Наконец убедившись, что со мной все хорошо, девушки потребовали рассказать о случившемся, но я ограничился только общим описанием. Сказал, что жив только благодаря Селине, что она защитила меня от атаки врага, но сама при этом оказалась на грани смерти, и что сейчас я намерен пойти к ней. Девушки дружно призвали меня поспешить и, чтобы больше не отнимать мое время, отключились. Селина лежала неукрытая, сплошь перевязанная бинтами, сквозь которые просачивались пятна крови. У нее не было обеих ног и левой руки, на уцелевшей руке не было кисти. На лице, похожем на обгорелый клочок разлагающейся плоти, застыло выражение какой-то несвойственной ее положению безмятежности. У меня сжалось сердце. Селина лежала с закрытыми глазами, совершенно неподвижно, и если бы не еле уловимое дыхание, можно было бы подумать, что она умерла. Какой беспомощной и всеми покинутой она выглядела сейчас. Я переполнился еще большей ненавистью к Урилу. Из-за этой крылатой сволочи она подверглась такому страшному мучению. Ни за что не оставлю это просто так. Селина, тихо позвал я. Она медленно разлепила веки и с трудом повернула ко мне обмотанную повязкой голову. Это небольшое движение вызвало в ней волну чудовищной боли, и она на мгновение прикрыла глаза, собираясь силами. Я не мог даже прикоснуться к ней, не боясь причинить ей боль. Она снова посмотрела на меня и, еле заметно шевеля губами, тихо произнесла: «Ты выглядишь хорошо, в отличие от меня. Это только благодаря тебе. Ты спасла меня, Селина. Я рада. Значит, мое предположение оказалось верным. Он не смог убить меня. Нет, все-таки смог», — она говорила медленно, стараясь не напрягать мышцы и замолкая чуть ли не после каждого слова, чтобы восстановить силы. «Мэйс сказала, что у меня нет шансов на выздоровление. Я умру», — прошептала она обреченно. «Забавно, меня убил ангел. Если бы вчера утром мне сказали, как я умру, я бы посмеялась. Кто сказал, что ты умрешь?» «Алекс, я знаю, это какая-то ангельская сила, от которой нет спасения. Это неприятно, лежать и покорно ждать своей смерти. Уж лучше умереть сразу, чем вот так». Селина снова погрузилась в молчание, чтобы набрать в грудь воздуха. «Этот урод даже убить не смог нормально. Не этого я хотела. Думала, что наконец-то начну новую жизнь. Но, наверное, такова моя судьба. Ты выжил, и я этому очень рада. Ты дал мне надежду, Алекс, надежду на лучшее будущее. Мне это было очень важно. Спасибо. Поэтому ты меня спасла? Может, это потому, что ты мне нравишься?» Она попыталась придать сиплому голосу озорство. «Да, не лучшее время для шуток, когда я выгляжу так плохо. Селина, я рада, что смогла поговорить с тобой на прощание. За это мне стоит благодарить дьявола, верно? Мне только не повезло с тем, что я просто исчезну. Но с другой стороны, может, это и хорошо, ведь в противном случае, учитывая мое прошлое, я бы точно попала в ад. Неужели ты думаешь, что я позволю тебе умереть? Мы еще даже фильм не досняли, а ты, если вдруг забыла, главная актриса. Тебе придется найти новую. Нет, я желаю только тебя. Верь мне, Селина, я вырву тебя из лап смерти. Прости, Диди, но я не отдам тебе женщину-кошку, ни сегодня, ни завтра, никогда. Глава 434. Неотложное дело. Из моей ладони густой туманной дымкой потекла темная трупная аура. Селина в ужасе дернулась и тут же скривилась от пронзившей ее из-за резкого движения боли. «Что это?» – спросила она в волнении. «Твое спасение», – мягко улыбнулся я. «Не бойся, больно не будет». «Куда уж больнее», – пролепетала она, тяжело дыша. Я положил руку ей на грудь, в область сердца, и страшная, на первый взгляд, энергия стремительным потоком полилась в девушку, как вода в высохшее озеро. Селина ахнула от неожиданности, невольно закрыла глаза и расплылась в блаженной улыбке. Мучительная боль начала утихать. Медленно убивающая девушку божественная энергия архангела бессильно отступала перед неизвестной, вставшей на защиту хрупкого человеческого тела неукротимой стихией. Селина восстановилась быстро. Уже спустя полминуты я убрал свою ладонь. Осторожно, боясь упасть, кошка села и опустила стройные ножки на пол. Ощутив пальчиками приятную прохладу, она задержала дыхание и встала. Постояв немного, она вытянула перед собой руки и завороженно поглядела на них, не в силах поверить, что они есть и она их чувствует. Бинты и повязки, стягивающие ее тело и голову, мигом полетели на пол. Девушка с наслаждением провела пальцами по густым, не спадающим на плечи черным волосам, и в нетерпении попросила у меня зеркало. На свое отражение она взглянула робко, кажется, даже забыв, как дышать, и только когда увидела абсолютно здоровое румяное лицо, с облегчением выдохнула. Глаза ее увлажнились, но она не позволила слезам вылиться наружу. Я нежно провел пальцами по ее щеке, и она наконец оторвалась от зеркала и посмотрела на меня с улыбкой, яркостью которой можно было бы осветить всю больницу. «Твои глаза самые красивые на свете», — сказал я завороженно. «Ты правда так считаешь?» — вернула Селина свое былое кокетство. «Да, ведь в них видно мое отражение. Иди ты», — толкнула она меня в грудь с напускной злостью. Я засмеялся и заключил девушку в крепкие объятия. Она ответила мне тем же. «Ты прелестна», — прошептал я ей в ухо. «Грех скрывать такую красоту, но мне все же кажется, что тебе лучше одеться». Она отстранилась и только поняла, что стоит совершенно голая, от того, что минуту назад собственноручно беспощадно избавилась от всех ненавистных бинтов. Я протянул ей платье. Неторопливо, без всякого смущения, одеваясь, Селина спросила: «Как ты это сделал?» Мэйс сказала, что меня невозможно вылечить, но ты исцелил меня так легко и быстро, что я начинаю думать. Она мне солгала. «Это не так, тебе в самом деле грозила смерть и забвение. Но я уникален и обладаю поразительными способностями, и готов пойти даже против законов бытия, чтобы защитить тех, кто мне дорог. Я ни за что не позволю тебе уйти от меня, не после того, что ты для меня сделала». Когда все в один голос твердили, что спасти Селину невозможно, я был с этим в корне не согласен. Меня, конечно, пытались убедить в том, что от божественной энергии внутри нее избавиться не получится, но я знал, как это сделать. Однако моей первой мыслью было обратиться за помощью. К сожалению, богиня всего сущего все еще была слаба, и на сегодняшний день больше походила на человека, чем на богиню, а потому ее я отмел сразу. Люцифер без своих крыльев тоже был не в состоянии использовать все свои возможности. Аминадиил хоть и был при крыльях, но совершенно облезл их, а сил ангельских и вовсе был лишен. Мэйзикин как архидемон никак не могла помочь, ведь демоническая и божественная сила не переносят друг друга, и любая ее попытка помочь только усугубила бы ситуацию. Поэтому единственной, кто мог Селину спасти, была Диди. Она обладает абсолютной властью над жизнью и смертью, а потому справиться с подобной мелкой проблемой для нее не составляет труда. Однако смерть мне отказала, объясняя это тем, что не хочет вмешиваться в естественный порядок вещей. Ее отказ меня немного расстроил, но впадать в панику я не собирался. И справедливости ради надо сказать, что Диди пусть и не стала помогать напрямую, в спасении Селины все же поучаствовала. Когда я встретил смерть в первый раз, система наградила меня особой характеристикой – энергией смерти. Она позволяет мне передавать необходимое количество единиц смерти для восстановления и продления жизни любой живой материи. Благодаря этой способности для меня не существует неизлечимых болезней. Я могу вылечить даже самого господа, если придется, разумеется, при наличии достаточного количества смертельной энергии, получить которую достаточно непросто, с чисто этической точки зрения. Необходимо, чтобы я стал непосредственным свидетелем чьей-либо смерти, если хочу поднять данную характеристику. К слову, вчера я видел, как подохли по меньшей мере 10 адских гончих, но не получил даже одну единицу повышения. Эти собаки не считаются, я все еще не понимаю эту замечательную систему. Почему я вдруг назвал ее замечательной, а не ругаю, как раньше? Потому что только благодаря способности, которой она меня одарила, я смог спасти Селину. Я потратил всего-то 35 единиц энергии смерти на восстановление женщины-кошки. Это немного, но все же треть от всех имеющихся у меня запасов. В любом случае я рад, что мисс Кайл не покинет меня. Нам ведь с ней еще предстоит снять величайший шедевр кинематографа. Похоже, я в самом деле пока не умру. Это так здорово. Радовалась Селина. Честно говоря, я совершенно не хотела умирать. Вот нисколечко. До сих пор не понимаю, зачем я вообще полезла на рожон. Ты сказала, что я тебе нравлюсь. Брось эти бредни, я была не в себе. Она потянулась ко мне и одарила нежным, совершенно несвойственным ей поцелуем. Ну, разве что чуть-чуть ты меня все же привлекаешь. Не забывай, какой благородный поступок я совершила. Сама я от этого в шоке. Но ты должен думать об этом, как о чем-то естественном. Естественно. И мне очень повезло, что я взял именно такую благородную воровку, как ты, в свой фильм, ответил я, ухмыляясь. Не понимаю, о чем ты, ведь я кристально чиста перед законом. И вообще, ты уже подумал над компенсацией, которая мне причитается. Я ведь почти что распрощалась с жизнью из-за тебя. Ты останешься довольна, не сомневайся, я поцеловал девушку в лоб. Тебе стоит остаться здесь и отдохнуть. Настоятельно прошу тебя не выходить из этой палаты. Почему? Для всего мира ты находишься в тяжелейшем состоянии. По сети гуляют фото, на которых на тебе живого места нет, как нет рук и ног. Если ты выйдешь сейчас и предстанешь перед всеми полностью здоровой, то люди начнут задавать ненужные вопросы. Хотелось бы этого на время избежать. И что мне теперь, месяц здесь торчать? Я не столь терпелива. Она капризно надула губки. Не переживай, я постараюсь быстро уладить этот вопрос, примирительным тоном обещал я. Я уже придумал легенду о нашем чудесном выздоровлении. Мы обсудим это позже, а сейчас у меня есть одно неотложное дело, сказал я. Неотложное дело, кажется, прозвучало холоднее, чем следовало, ибо девушка мгновенно всполошилась. Стой, мои кошачьи инстинкты говорят мне, что ты задумал нечто нехорошее. Куда ты собрался? Ты ведь не думаешь о мести, Селина? Это же треклятый архангел. Он едва не отправил нас на тот свет всего одним взмахом крыла. Алекс, прошу, не надо, взмолилась она. Я поставила на кон свою жизнь, чтобы спасти твою, и ты наплюешь на это? Для тебя моя жизнь ничего не значит. Это не так, тогда почему ты так безрассудно распоряжаешься своей жизнью, которая обязана своим существованием моей? Горячилась Селина. Ты собираешься на верную смерть, и в этот раз меня не будет рядом. Что ты хочешь доказать, Алекс? Я не хочу ничего доказывать, всего лишь хочу отплатить ему за боль, которую он нам причинил. За боль, которую он причинил тебе. Я был близок к тому, чтобы навсегда потерять тебя, а этого я простить не могу. Ты ведь и сама испытываешь к нему ненависть, желаешь, чтобы он заплатил за то, что сделал. Все, что тебя останавливает, это страх неудачи, ведь враг слишком силен, но я прошу тебя довериться мне. Тогда он застал меня врасплох, но в этот раз все будет иначе. Я принесу тебе его перо в качестве трофея, что скажешь? Селина боролась с внутренними противоречиями. Она явно не хотела рисковать, но в то же время страшно хотела отомстить. Не стоит забывать, что она женщина-кошка, а женщина-кошка никогда не оставляла без внимания причиненные ей обиды. Наконец, приняв решение, она подняла на меня решительный взгляд. «Раз ты уверен, то иди, прикончи этого ублюдка. Твоя поддержка придает мне сил», — улыбнулся я в ответ, но моя улыбка вовсе не была веселой. «Я не буду говорить о том, что это будет легко. Мой враг — архангел, а я всего лишь человек. Но иногда, раз в миллиарды лет, даже ничтожный смертный, жизнь которого, по меркам Вселенной, до нелепости скоротечна и пуста, может снискать благосклонность могущественного покровителя. Кто знает, быть может, и у меня есть такой. Если есть, я надеюсь, он оторвет этому уроду крылья», — зло бросила Селина. Попрощавшись с пациенткой, я вышел из палаты и тут же почувствовал знакомое присутствие. В глубине длинного коридора стояла девушка с черным зонтом. Она исчезла сразу же, как я появился. «Прости, Диди, Не в этот раз. Люцифер сидел в пентхаусе в полном одиночестве и с задумчивым видом крутил на пальце перстень с черным камушком. Его глаза были устремлены в пустоту, ибо в этот момент он не смотрел, а размышлял о ситуации, у которой не было верного решения. Когда я поднялся наверх и застал его в таком виде, он даже не удосужился обратить на меня внимание. Только после того, как я устроился на кресле напротив, взгляд Светоносного стал более осмысленным. Он удивленно вскинул брови, потом нахмурился и снова погрузился в молчание, с интересом меня разглядывая. Наконец он хмыкнул и сказал: «Ты же сейчас должен лежать в больнице и восстанавливаться. Там слишком скучно и слишком много белого. Сильная мотивация. Это, стало быть, помогло тебе мгновенно справиться с божественной энергией и отрастить новые конечности?» Усмехнулся он. «Может, ты еще и своей подруге помог? Ты про Селину?» «Да, с ней уже все хорошо», кивнул я, преисполненный радости. Сатана снова растерялся. Мое исцеление он еще мог объяснить моей необычностью, но то, что я и обычному человеку смог помочь, уже было ненормально. «Даже спрашивать не хочу, как ты это сделал», махнул он рукой. «Я начинаю привыкать к твоим фокусам. Рад, что ты здоров, и за девушку тоже рад. Но сейчас я не в настроении для задушевных бесед, так что давай поговорим с тобой в другой раз. Думаешь о том, как решить проблему с Урилом?» «Не отвечай, это был риторический вопрос. А чем, как не о своем брате, который чуть не испепелил меня, могут быть заняты твои мысли?» «Дай угадаю, ты все еще не уверен в том, как следует с ним поступить. Урил всегда был упертым, не знал, когда нужно остановиться. Загораясь какой-нибудь идеей, он не успокаивался до тех пор, пока не доводил ее до конца. Если он действительно хочет убить маму, то я понятия не имею, как его переубедить. Не бывает безвыходных ситуаций, бывают ситуации, выход из которых тебя не устраивает. Люци, ты ведь уже знаешь, как поступишь. Как бы долго ты ни искал иной путь, все они в итоге приведут к одному. Думаю, и Аминадил, и твоя мать понимают, чем все это закончится. Они оставили тебя здесь одного только для того, чтобы дать тебе время смириться с неизбежным, принять уже давно данный на возникший вопрос ответ. Конечно, у Мейс на все проблемы один ответ, покачал головой властитель ада. Ты тоже считаешь, что я должен поступить так? Хотя кого я спрашиваю? Ты, как никто другой, желаешь Урилу смерти. Это верно, как и то, что это единственный выход из сложившейся ситуации. Урил не остановится, если только его не остановить, причем раз и навсегда. Даже если ты прав, его убийство решит одну проблему, но создаст другую, гораздо более масштабную. Зачастую так и происходит. Уходит одна проблема, приходит другая. Существование само по себе большая проблема, но это все философия. А по делу у меня, возможно, есть решение без масштабных последствий. Ты беспокоишься, как бы ни разразилась война с небесами из-за смерти Урила, но что, если его убьешь не ты, не Мейзикин, а неизвестная третья сторона? Ты не о себе ли? Часом, тихо засмеялся дьявол. Алекс, я понимаю бушующую в твоем сердце ненависть, но здравый смысл-то терять не стоит. В этот раз ты спасся чудом. Не думай, что тебе повезет так и в другой. Не забывай, ты, смертный, и какими бы фокусами ты ни обладал, перед абсолютной силой они ничтожны. Порой фокусы могут преподносить сюрпризы. Ты еще не знаешь всех моих способностей, Люци, поверь, они не оставят тебя равнодушным, сказал я, придав голосу таинственность. К тому же ты не совсем прав. Я не собираюсь убивать Урила, это сделает другая, более древняя и могущественная сила, с которой ты давно знаком, по официальной версии, разумеется. Сатана посмотрел на меня с недоумением, так как не понимал, о ком идет речь.